приятная девочка, но со своими закидонами в голове, впрочем, для блондинок это нормально. Мы с ней познакомились позавчера на банкете, хотя про нее я уже многое слышала. Присаживаясь на кресло, покачала головой Светлана. В это время глава МВД открыл деревянный футляр, в котором лежал эксклюзивный Марголин. Оружие, как и все приблуды, были выполнены на заказ, небольшой лимитированной серией. Им награждали победителей международного чемпионата по стрельбе, а также собирались награждать отличившихся биатлонистов на будущих Олимпийских играх в Саппоро. «А что ты имела в виду, говоря про Ольгины закидоны?» – спросил Щелоков. «Трудно объяснить, но я попытаюсь. Ольга делает лишь то, что ей в данный момент интересно. Судя по тому, что я о ней слышала, особо она крайне злопамятная, добивается поставленной цели любыми доступными методами. Она найдет способ устранить любую преграду, вспомни того же Фирюбина. Ольга хоть и блондинка, но в то же время расчетливая. Громыко по сути был пойман в капкан, поэтому ему пришлось уволить муженька Фурцевой. Если ты еще не понял, то для нее не существует такого слова как «нельзя», у нее в ходу только «нужно» и «надо». Именно ей, а не кому-то из ее знакомых и друзей, у нее весь мир поделен на белый и черный. Подожди, я что-то не понял насчет черного и белого, тем более про ее интерес, немного удивленно спросил Щелоков. Да тут все просто, если Ольге что-то надо, то это белое, она любыми путями постарается это получить, а черное ей совсем не нужно. Взять того же самого возлюбленного, его просто нет, он в данное время ей не интересен, объяснила Светлана. Насчет любовника или жениха не соглашусь, Лед в свои 17 лет уже давно не девственница, я читал медицинское заключение. Вот в том-то и все дело, ей половая близость не понравилась, тем более в первый раз, секс она сразу вычеркнула из своего списка. Так же поступила с теми идиотами на Старой площади, они ее принародно оскорбили, стало быть, перешли в разряд черных, то есть врагов. Будь сейчас война, Лед бы их просто пристрелила, и со спокойной совестью отправилась бы по своим делам. Время на данный момент у нас мирное, поэтому она сделала так, чтобы их уволили, конечно же по 33-й статье, Ольга у нас оказалась злопамятной. Я точно не знаю, какую она роль сыграла в снятии Подгорного, но по всей видимости немалую, раз заседатель лично захотел с ней встретиться. В комитете у нее тоже свои подвязки, как-никак, а внучка самого товарища Питерса. Да что комитет, тебя же сплошь и рядом окружают лояльные ей люди, она же лицо всей нашей милиции. Думаешь, Брежнев и Пильша из-за сентиментальности суют ей ордена и звания, да как бы не так, они же сразу почувствовали в ней потенциал, через нее уберут всех неугодных. Ее даже ругать не будут, что с блондинки взять, если только пожурят для приличия. Так что мой тебе совет, с Лед нужно дружить, благо она к тебе и так хорошо относится. В это время Лас-Вегас только просыпался, за игорными столами остались лишь самые фанатичные игроки, мечтающие схватить бога за бороду. Вера Свешникова, которой помог проснуться солнечный луч, осторожно откинула шелковое одеяло. «Дорогая, ты куда?» Сильные руки притянули ее к мускулистому, приятно пахнущему телу. На бессвязное оправдание, что уже пора, впереди много дел, молодой мужчина только хмыкнул. Прижавшись к нему, Вера почувствовала твердый член, который начал входить в ее разгоряченное тело. С Джеком она познакомилась несколько дней назад, он был представителем трастового фонда, который организовал ее выставку в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Два дня назад он вызвался провести ей личную экскурсию по городу грехов, а дальше все как-то незаметно закрутилось. Может, этого и не произошло, если бы переводчица не угодила с расстройством желудка в больницу, о котором побоялась сообщить руководству. Пока она приходила в себя, Джек показал Вере знаменитое казино «Ривьера» с установленными в нем розами пустыни. Это были два шикарных скоростных автомобиля, снятые в музыкальном клипе легендарный «Ice and Gel». Там же, за толстым пуленепробиваемым стеклом, был выставлен джинсовый сарафанчик, в котором на Вудстоке выступала знаменитая певица. Вечером они играли в казино, она даже выиграла порядка 700, после чего победу решили обмыть в баре. Остальное было помутнением рассудка, по-другому она назвать не могла, потому что сама пригласила его в свой номер. Уже через пару минут, закинув ее ноги себе на плечи, Джек осторожно вошел в нее, постепенно проникая все глубже и глубже. Такого мощного оргазма Вера не испытывала уже много лет, здесь смешалось все ее чувство. Стыд от измены, эйфория из-за выигрыш в казино, мировое признание, а самое главное то, что она была так далеко от дома. До утра они не могли угомониться, Джек оказался умелым любовником, знающим Камасутру чуть ли не наизусть, с каждым толчком доставляющим райское наслаждение. На вторую ночь, когда она, прогнув спинку, стояла на четвереньках, Верочка сама не заметила, как член любовника вошел в ее прямую кишку, в первый раз ее жизни. Растраханная задница к утру немного болела, партнеру одного раза отказалось мало, так что приходилось терпеть, ждать, когда он в очередной раз кончит. Вот и сейчас, после секса на боку, так называемых ложечек, Джек поставил Веру на колени и, выдавив смазку на анус, резко вошел. Грудь от толчков колыхалась, Свешникова тихонько постановала, теребя рукой свою набухшую горошину. «Видел бы кто меня сейчас, да я за эти дни превратилась в настоящую блядь, которую по собачьей дерут в задницу», — подумала Вера, громко кончая. Через час они попрощались, Свешникова попросила Джека уйти, это была самая большая в ее жизни ошибка. Мужа она любила, да и было за что, столько испытаний они прошли вместе. Через 3 дня она вылетает в Лос-Анджелес, там идут съемки с Олесей, по которой успела сильно соскучиться. Они, конечно, созванивались каждый день, рассказывали друг дружке последние новости, но это было не то, так хотелось обнять свою дочку. Белкин с Мурат Алиевыми уже должны быть в Нью-Йорке, так что через неделю точно с ними увидится. А сейчас нужно позвонить Белобрысой, поздравить с днем совершеннолетия, заодно поблагодарить за такое чудесное приключение. И вообще, многие женщины специально ездят на курорты за этим, а я что хуже других? Улыбнувшись, хмыкнула известная на весь мир модельерша, осторожно поглаживая свою распечатанную задницу. День рождения начался не просто хорошо, а я бы даже сказала отлично. Особенно порадовали подарки, каждый из приглашенных что-то дарил, не всегда ценное, но все равно было приятно. Анастасия с Максимом презентовали старинный мушкет, века так 17-го, с красивым прикладом из ореха. Семейство Кочетковых, серебряный письменный набор, конечно же работы Карла Фаберже, он отлично подойдет к моему кабинету на даче. Климовы задарили английский сервиз, известной фирмы Вигват, этим брендом уже на протяжении 300 лет пользуется вся королевская династия Великобритании. Гущин преподнес выделанную шкуру медведя, того самого, которого я завалила в лесу. Когда ее расправили, все гости пораженно ахнули, размер хозяина леса произвел должное впечатление. Про остальные подарки упоминать не буду, они, конечно, не такие дорогие, как вышеперечисленные, зато тоже от души. Цветов, вернее букетов, за моей спиной набралась целая куча, хорошо метрдотель вовремя подсуетился, организовал несколько ведер с водой, иначе бы они за вечер точно увяли. Не успели сесть за стол, как появился Николай Анисимович с супругой. Пришлось идти встречать, обниматься с ним и со Светланой Владимировной, с которой на днях познакомилась на банкете. Дама далеко не простая, я бы даже сказала чересчур умная, не то что ее подруга Галина. У меня появилось стойкое ощущение, что моя блондинистость не произвела на нее должного впечатления, мой камуфляж наивной девочки не сработал. Ничего страшного, буду играть вне правил, подсажу Шолокову на мою живительную силу, которую ей ввела еще при первой нашей встрече. Доза микроскопическая, но эффект не заставил себя ждать, она тогда весь вечер улыбалась. Знаете, это сродни наркотику, в тот раз Светлана Владимировна не поленилась проводить меня, да и сегодня все тоже началось с обнимашек и поцелуйчиков. Ее организм интуитивно тянется к источнику жизни, в данном случае это ко мне, мозг сразу создает установку, что я хорошая. Еще пара встреч и она станет самой ярой моей сторонницей, начнет усиленно помогать мне, а связи у нее предостаточно. Все это, конечно, в будущем, а пока я приняла от Щелока в букет алых роз, к нему прилагался эксклюзивный марголин, произведенный на заказ ограниченной серии. Пришлось его вместе с супругой еще раз чмокнуть в щечку, поблагодарить за дорогой презент, пистолет действительно очень ценный. Я потом посмотрела, там действительно все выполнено на заказ, даже масленка серебряная. После произнесенного тоста, где Николай Анисимович расхвалил меня до небес, они, сославшись на дела, покинули нашу компанию. Я, конечно, проводила их до дверей, как-никак хозяйка этого торжества, Щелокова на этот раз сама чмокнула меня в щечку. Только они вышли, как тут же появился Итан, да не один, за ним с красной рожей семенил адъютант, тащил перед собой что-то завернутое в плотную бумагу. Поцеловав мне руку, Роберт Павлович вручил Наи шикарнейший букет, на этот раз из белых лилий. С ним под ручку вернулась в зал, который сразу притих, увидев входящего со мной безопасника. После провозглашенного тоста, где он поздравил меня не только с совершеннолетием, но и званием Героя Советского Союза, я стала обладательницей Железного Феликса, точной копии статуи на Лубянке, судя по перекошенному лицу адъютанта. Весил этот бронзовый чекист немало. Долго засиживаться Итан не стал, сославшись на службу, покинул нас, шепнул, что вызван на дачу к генеральному. От него мне тоже будет подарок, но не сейчас, а в ближайшее воскресенье, я приглашена на охоту в Завидово. Предлог выбран отличный, ни у кого не возникнет сомнений в нелепом стечении обстоятельств, я имею в виду вынужденные отставки Суслова. Как я ее проверну, никому не известно, ответственные товарищи готовы поддержать любое мое начинание. Пиши, Брежневу и Черненко не нужны конкуренты, серый кардинал давно для них поперек горла, особенно со своим показным аскетизмом. Плата за это должна быть достойной, я даже знаю, что у них попрошу, это будет квартира. Конечно же, непростая, такая мне и нафиг не нужна, а вот в одной из сталинских высоток. Следом за Робертом Павловичем появился секретарь Пиши, по бумажке прочитал длинное послание, из которого я поняла, как мне повезло родиться в Советском Союзе. Подарок, назовем его так, меня немного удивил, но в то же время порадовал. В деревянном футляре, конечно же, на красной бархатной подложке, лежала перьевая ручка Ильича, которой он писал статьи для «Искры», так во всяком случае было написано на металлической пластине. Редкость для коллекционеров неимоверная, разве что сравнимая с трубкой Сталина или сигарой Черчилля. После представителя со Старой площади, официоз наконец-то закончился, можно от души поесть и хорошо повеселиться. Через полчаса, когда у гостей прошел первый шок, многие из них не знали о моей второй звезде героя, начались долгожданные танцы, конечно же под самые модные песни. Медликов у меня почти нет, так что не придется ни с кем обжиматься, прошлого раза хватило. Мало того, что тот козел начал лапать меня за задницу, так еще его вставший член, который бесстыже терся о мои голые ноги, озабоченного послала подальше, а сама проблевалась в туалете, представляя стекающую по бедру его сперму. Так, о чем это я? А о подготовленных трех катушках, на которых записаны песни отечественного и западного ангела. На днях их приготовила Фарт, ей нравится заниматься с разной аппаратурой, тем более импортной. Голова, в отличие от простых девчонок, у нее работает по-другому, я бы даже сказала, что по-мужски, но есть одно но. Валерия любит косметику, колготки и мини-юбки. Как мне по секрету сказала София, наша звукорежиссер мечтает об отдельной квартире, конечно, с машиной в придачу, и чтобы все это было ее, то есть личное. Похоже, Лера насмотрелась на Анастасию с Катериной, те свои дачи решили строить на свои кровные, от помощи женихов наотрез отказались, стали чересчур независимые. С Софией совершенно другая история, она сейчас вместе с Антоном, они оба мои друзья, причем самые близкие. «Оль, ты опять летаешь в облаках, лучше пойдем танцевать», — потянула меня за руку Настя. «Слушаюсь, товарищ полковница», — левой рукой отдала ей честь. Она показушно вздохнула. «Эх, надо было раньше тебя драть, а сейчас уже поздно, ты у нас совершеннолетняя. Но ничего, я обязательно что-нибудь придумаю», — старшая, смеясь, подмигнула мне. «Знаете, а я ей поверила, от этой полковницы можно ожидать чего угодно, да и по званию она старше, значит, имеет право приказывать. Хотя нет, я же не служу под ее началом, требовать может лишь честь отдавать, которую Ланка давно разорвала. Блин, как же двусмысленно звучит для девушек отдать честь, особенно в переносном смысле. Не поверите, так я сама недавно на Петровке слышала, как одна в бюро пропусков другую спрашивала, отдала ли она капитану честь, он, говорят, это любит. Дальше мы прыгали и визжали, как в последний раз, особенно сильно отрывались под не девочку. Негласный запрет на нее был снят, хотя по правде он на нее и раньше не действовал. И вообще, скоро выйдет наш виниловый диск-гигант, у меня же была договоренность с мелодией. Тираж, к сожалению, небольшой, если, конечно, латыши не подсуетятся. От них уже столько времени нет никаких вестей, может, проще договориться с узбеками. У Сартов, как и в Латвии, есть свой завод грампластинок, качество там не ахти, но для любимой певицы, глядишь, постараются. На танцполе проторчали почти до полуночи, могли бы и дольше, но многим завтра на службу, У меня же больше половины из милиции. Сама не знаю как, а все мои знакомые связаны с правоохранительными органами. Даже отец Кати перешел в ведомственную больницу. Ему предложили возглавить хирургическое отделение. Не иначе Щелоков впечатлился самоотверженностью дяди Паши, который вместе с женой ринулся спасать меня в Киргизии. Вспоминать, как тогда переволновались мои близкие, не хочется, особенно в такой день. Лучше посмотреть по сторонам, кое-что прикинуть на будущее. Например, Ткаченко и мать Кольки, Варвара Белкина. Видно, что между ними вспыхнул роман, они не скрываясь целовались на танцах. А что, выглядит она отлично, да и фигурка самая то. Рост, правда, немного подкачал, зато хозяйка она отличная. Блин, похоже, у Юльки с Антоном появится брат или сестра. Я почувствовала новую жизнь, зародившуюся у Нины Дмитриевны. Представляю, как обрадуется шеф, Николай Николаевич, у него же нет детей, а тут такое счастье. Так, а это что, фарт крутит задницей перед нашим фотографом, Колькой Булочкиным, да еще как, никогда бы не подумала, что такая серьезная дойдет до этого. Хорошо, за Корякиной не надо смотреть, она в надежных руках Нины Белкиной, скучающей по своему ненаглядному. Оль, сегодня ночуешь у нас, тебе за руль нельзя, ты же выпила несколько бокалов шампанского, вернула меня на землю сестра. Вот этого я и боялась, у Насти появилась семья, мне предложили переночевать у них на квартире. С другой стороны, а что я хотела, они же не Мальвина и Пьеро, а самые настоящие люди. Пожалуй, ты права, надеюсь, все подарки и цветы доставят на дачу, посмотрела на стоящего рядом Трубникова. Тот тут же заверил меня, что все учтено, все до последнего цветка и открытки доставит домой. Раз так, а сомневаться в его словах не приходится, я с легким сердцем отправилась к ним на ночевку, не забыв прихватив чемоданчик с Марголиным. Моя любимого, которую все попросту звали Майкой, уже 2 года работала в столичном ОПС, в которой сразу устроилась после института. Зарплата младшего лейтенанта была не ахти, хотя шеф, так Марчина называла Ольга, старался выбить для своих сотрудников дополнительные премии. На 120 рублей здорово не пошикуешь, а она девушка молодая, да и к тому же и замужняя. Ее любимый Олеженька служил в госавтоинспекции, в звании сержанта, получал тоже немного, но на жизнь вроде хватало. Им повезло, что бабушка оставила ей квартиру, в которой они уже год как делали ремонт, которому не видно конца и края. Мебель оказалась слишком дорогой, явно не по их зарплатам, а еще модная одежда, на которую они старались накопить, но, к сожалению, ничего не получалось. Так бы все и тянулось, если бы не счастливый случай. На соревнованиях по стрельбе победила их представитель, девушка, которую Марчин оформил практиканткой. Они тогда всем отделом пришли на финал, очень переживали, а вдруг у нее не получится, НТОшники опять выиграют. Ольга, так звали красивую девушку, их не подвела, заняла 1-е место. Там же ее наградили настоящим боевым орденом, да никто иной, как сам Николай Анисимович Щелоков. Премии им тоже не пожалели, на отдел выписали столько, что они наконец смогли купить себе новенький сервант, о котором так давно мечтали. Жизнь потихонечку налаживалась у Майи, на зависть всем подругам, появилась настоящая импортная косметика, которую Лёд в подарок привезла из заграничной командировки. Муж перед приятелями хвастался фирменным швейцарским ножом, ими Ольга одарила всех знакомых в ГАИ, да и у них в отделе парни получили не хуже. Самое большое впечатление, это, конечно, дача Лёд, на которую она пригласили весь отдел, не считая ГАИ и угрозыска. Мало того, что она была необычная, в виде шалаша, так еще и размер, прямо как настоящий дом культуры. Они тогда там здорово отдохнули. Чистый воздух, вкусная еда и, конечно, танцы. Крутили только самые модные песни, того же зарубежного ангела, пластинки которой было не достать, они, говорят, продавались только за валюту. Правда, ходили слухи, что мелодия вот-вот заключит с ISNGL контракт, но это было не точно, так что на отечественный винил не приходилось рассчитывать. После задержания танки-пулеметчицы, о которой рассказали в новостях, Майя принесла домой такую огромную премию, которой хватило для покупки телевизора. Представляете, у них дома появилась чайка, теперь можно было запросто смотреть «Кабачок 13 стульев», а не проситься к соседям. Авторитет Ольги, особенно в их семье, подпрыгнул до космических высот, и это еще мягко сказано. Да что там говорить, у них каждый рабочий день начинался с обсуждения Ольги Лёд, что она делает и когда вернется. Девушка хоть и числилась в отделе ОПС, но появлялась у них нечасто, пропадая в командировках, съемках телепередачи, даже, говорят, участвовала в советско-американском кинофильме. А еще была новая форма, которая в отличие от старой была очень удобна, особенно понравились брюки, в них зимой не замерзнешь как в юбке. Но даже не это было главное, а то, что в одной из своих телепередач Ольга обмолвилась о повышении милицейских окладов, которые действительно были не такие большие. На следующий день в отделах творилось что-то несусветное, все обсуждали эту новость, многие в такое чудо не верили. На повтор телепередачи собрались практически все, кроме дежурных, красный уголок был забит под завязку. Сама того не ведая, лед в одночасье стало не просто лицом всей советской милиции, а нечто большим, что трудно объяснить словами. Не так давно она заходила к ним, раздала свои пластинки, которые только что появились на мелодии. В свободной продаже их было не достать, тираж не такой большой, как, скажем, у Кобзона и Зыкиной. Там же пригласила всех на свой день рождения, намекнула, что будет еще один повод, правда не сказала какой. Была мысль о ее будущей свадьбе, но все дружно решили, что нет, Ольге еще рановато, да и про жениха никто не слышал. Каково же было их удивление, когда на груди своей любимицы увидели вторую звезду героя, про которую шеф не сказал и полслова. «Майка, ты видела?» – шепотом спросил ее супруг, который тоже был приглашен на праздник. А через пару недель случилось такое, что у любимовой перевернуло всю жизнь, она еще больше зауважала Ольгу. Глава 14. «Доброе утро нового дня, пусть только хорошее будет с утра», – медленно промурлыкала детский стишок, который сейчас неожиданно вспомнила. Словно в насмешку раздался звон у входной двери, кто-то опять приперся с самого утра, ему что, целого дня мало, то ли дело у меня на даче, там можно спать до обеда, если, конечно, не поднимут всякие злыдни. Я же до сих пор под присмотром, меня еще ни разу не оставляли одну, тем более на ночь. Взять эту же Айнуру, думаете, я не слышала, как она проверяла меня ночью, когда Кати и Зоси на даче не было? Блин, опять задумалась, а человек на площадке стоит надрывается, устал уж поди давить на кнопку. Впрочем, да ну его нафиг, эта квартира сейчас не моя, вот пусть без меня разбираются. Так в принципе и оказалось, Максим зевая пошел открывать, не стал будить Настю. Знаете, такое отношение здорово бесит. Старшая встает минута в минуту, но это не мешает ей поднимать меня в 3 утра, когда можно еще пару часов поваляться в постели. Оля, к тебе пришли, Трубников осторожно постучал в мою дверь. Пришлось вставать, одевать легкий спортивный костюм, а потом тащиться в ванную. Минут через 15, я же совсем не спешила, принимала в кабинете представителя мелодии. Ольга Викторовна, мы решили удвоить прошлый тираж, по сумме гонорара, надеюсь, претензий не будет. На стол легли 3 копии договора. Я углубилась в чтение, краем глаза заметила вошедшую Настю, перед которой Мамедов рассыпался в комплиментах, даже руку поцеловал. «Вы меня принимаете за дурочку, думаете, я не смогу сосчитать 2 плюс 2, к вашему сведению это будет 4. 4, а не 5, ваш тираж 5 миллионов», швырнула на стол бумаги. «Хорошо, сколько же вы хотите?» спросил представитель мелодии. «Я хочу по справедливости, Гусейн Алиевич, неужели это не ясно?» Посмотрела на него, после чего продолжила: «За 2-миллионный тираж вы заплатили мне 100 тысяч, стало быть, за 5, всего-навсего 250 000. От произнесенной цифры товарищ Мамедов впал в ступор, долго что-то бормотал: «Жаль, я не владею азербайджанским». В итоге мы договорились. Я получаю на руки 200 тысяч, пришлось сделать скидку, плюс 25 за 500 000 тираж не девочки. Больше вытрясти с представителя мелодии не смогла, торговался он как старый черт, на каждый неоплаченный рубль находил обоснование. Новый договор отпечатала на печатной машинке, хватило ума купить этот анахронизм, который сейчас пригодился. Всего пришлось печатать по 3 копии для каждой пластинки, под копирку почему-то нельзя, так что минут 10 точно промучилась. Первая мне, вторая фирме «Мелодия», а третья пойдет в Министерство культуры, наверное, на утверждение Фурцевой. Не забудьте, Гусейн Алиевич, мне нужно по 100 штук с каждого выпуска, для подарков друзьям, опять же сослуживцам в ОПХСы на Старой площади, напомнила представителю мелодии. Теперь он точно не забудет, даже, думаю, добавит от себя, так для него будет спокойнее. Попрощалась с товарищем Мамедовым, даже проводила до дверей, что не говори, а большие деньги, тем более с утра, подняли мое настроение. Нет, я, конечно, догадывалась, что после праздничного выступления увеличит тираж, но не думала, что это произойдет так быстро. Черт с ним, все, что не делается, делается к лучшему, да и деньги нужны, нужна помощь Насте со строительством дачи. Она же у меня гордая, отказалась у Максима брать, а валюту менять не хочет. Оль, не подумай, что я тебя осуждаю, совсем наоборот, но почему тебе платят так много? Спросила за завтраком сестра. Конечно, не за красивые глаза, а потому что на них крепко надавили. У Мелодии под угрозой многомиллионный контракт. Когда на Западе узнали, что Нобелевского лауреата хотят лишить законного гонорара. Так что выбор у ткачихи невелик, или платить пару сотен мне, либо терять миллионы, объяснила Настя. После завтрака отправляюсь на дачу, нужно проводить моих гостей, они сегодня улетают на родину. От этого на душе становится грустно, за эти дни успела привязаться к ним, да и на ужин всегда было что-то вкусное. Радует только одно, Николай Владиславович практически здоров, мой эксперимент по лечению прошел удачно. Перспективы от передачи энергии просто огромные. Я любого могу тайно исцелить, как и отнять жизнь или здоровье. Дорога пролетела незаметно, через час я уже была на даче, как, впрочем, София и Катя. Вещи, судя по стоявшей у дверей кучи сумок и чемоданов, были давно собраны. Айнура рассказывала какую-то занимательную историю. Так вот, выхожу я на сцену и с ужасом понимаю, что все слова от волнения забыла. Они напрочь вылетели у меня из головы. Проходит минута, другая, все ждут, и тут у меня вырывается антракт. У стоящего рядом актера, играющего комиссара, выпадает из рук маузер, а у арестованного белого генерала тут же вспотела лысина, вспоминая прошлое, заулыбалась Каримова. А дальше то, что не выдержала София. Дальше весь зал пошел на объявленный антракт, а меня чуть за это не уволили. Отец с режиссером так потом орали, что я чуть не оглохла, хорошо парторг заступился. В наказание пришлось поработать месяц в буфете, резать сыр и колбасу, мыть тарелки, чашки и стаканы. Не знаю как кому, а мне там нравилось, особенно бутерброды с бужениной, да и кофе было очень вкусное, хмыкнула довольная Айнура. Вот тебе и золотая молодежь, расскажи в будущем так не поверит, чтобы дочка директора и мыла в буфете посуду. Мне, наверное, везет на нормальных девчонок. С откровенными стервами еще не приходилось встречаться, я имею в виду здесь, в этом мире. За разговорами незаметно пролетело 2 часа, пришло время отправляться в аэропорт, там первыми улетают Борисевские. Следующим рейсом, но уже в Киргизию, отправляется Каримова, ей лететь в 2 раза дольше. Варя, не надо плакать, на Новый год вы снова у нас, пойдем на кремлевскую елку. Вытирая у нее слезы, пообещала своей маленькой подружке. Ну все, пиши пропало, вареник снова повесит календарь, начнет зачеркивать дни, чтобы значит мы не забыли, показушный вздохнул Николай Владиславович. А это чтобы ты, Никола, не расслаблялся, тут же ввернул Марчин, который вместе с Ниной Дмитриевной приехал проводить старого друга. Его тут же поддержали все остальные, которых собралось не так уж и мало. Если посчитать провожатых, так наберется человек 20. Я даже не заметила, как они успели сдружиться. Наверное, сейчас время такое, меньше витает злобы и зависти, да и живы фронтовики, а у них другое восприятие жизни. Проводили Борисевских, Варя уже не плакала, а вовсю улыбалась, прижимая к груди календарь, который ей в ларьке купила Белкина. Не пройдет и 2 часов, как они приземлятся в своей родной Белоруссии, а там до дома рукой подать, в аэропорту их встретят родственники. Тебе пару месяцев на отдых и учебу, перед Новым годом придется выступать, голубой огонек без нас не обойдется. У тебя на родине тоже придется дать концерт, иначе люди не поймут, какие же мы тогда заслуженные и народные. Кулипе от нас передай привет, тебя на днях к ней обязательно вызовут. Целуя на прощание, быстро протараторила Каримовой. Проводили ее до перронного автобуса, а там понеслась, из него выскочили почти все пассажиры. Пришлось давать автографы, жать руки и всем улыбаться, люди же от души, будут потом хвастаться друзьям и знакомым. Уже на стоянке, когда я садилась в машину, ко мне подошла Василиса. У нее, оказывается, ко мне было дело, ей наконец выделили квартиру. Жадничать, судя по всему, не стали, выделили на Ульяновской, в том же самом доме, где живет Окуневская. Дама довольно скандальная, очень любит мужчин, себя считает непревзойденной красавицей. Про красоту не скажу. Тут явно все на любителя, да и характер не сахар. Дом и район хорошие, так что давай оформляй документы, получай ордер и ключи, «С ремонтом и мебелью мы с Настей поможем», – пообещала Корякиной. Та от радости даже спасибо не сказала. Девчонку по самое не могу захватили эмоции. Она как блаженная убежала к машине. Я на это лишь покачала головой. Понятно, что своя квартира – это не койка в общаге. Не успела сесть в свой Defender, как ко мне подскочила София. «Оль, я при остальных не хотела говорить, но в студии нет моей гитары. Вот же гадство какое, про эту долбанную гитару совсем забыла. Да я даже подарки не разобрала, они так и лежат в прихожей на даче. Не знаю, когда их привезли, наверное, ночью, а может под утро, нужно Васю спросить, она же их принимала. Блин, без Митрича действительно как без рук, он бы принял по описи, а после доложил как положено. Корякина у меня не сторож, девчонка и так работает как пчела, у меня же почти две недели гостили Борисовские и Каримова. Зось, я же тебе говорила, там что-то напутали, поэтому произошла небольшая задержка. Ты не переживай, ее сегодня должны привезти к нам на дачу, адрес я вроде оставила, задумчиво протянула в конце. Ну, Оль, это уже ни в какие ворота не лезет, как можно быть такой ветреной? Так ты адрес сказала или нет, может мне самой сгонять в Дом Союзов? Спросила София. Пришлось выкручиваться, обещать, что все будет хорошо, никуда ее долбанная красивая гитара не денется. Не знаю, поверила мне Зося или нет, но на время отстала. Сегодня суббота, завтра воскресенье, два дня точно протяну, а дальше посмотрим. Пока есть время, поеду разбирать подарки, там от князя и когтей должно кое-что добавиться. С посольств тоже вчера звонили, презенты отвезут к Насте на квартиру, она завтра вечером их привезет, у нас же запланирован поход в сауну. Раньше, еще в той жизни, к бане относился прохладно, а в этой все наоборот, люблю посидеть, погреться. Особенно нравится смотреть на голые девичьи тела, от них тестостерон охрененно подскакивает. Соски становятся твердые, как финиковые косточки, любовный бугорок набухает как бутон, а в пещерке становится горячо и влажно. Хорошо, что это не видит Ланка, иначе не сносить мне головы, очень уж она ревнивая. Кстати, не забыть про подарок подруге, сегодня у нас новолуние, а значит мы скоро с ней увидимся. На даче стояла непривычная тишина, изредка разбавляемая зычными командами Лютикова, его люди укладывали дорожку из плитки, которая должна соединить наши участки. В понедельник, ближе к обеду, вернется из Крыма чита Белобородько. Васе и Нине станет намного легче. Строителей, которые уже успели расслабиться, ждут тяжелые времена. Митрич стопудово начнет проверять их работу. Надеюсь, плитка на дорожках не битая, иначе ругани не оберешься. Он же каждую в лупу проверит. Это все будет только через 3 дня, а пока начну разбирать подарки. Первым делом расставила в кабинете письменный набор. Рядом с ними положила перьевую ручку Ленина, конечно же в футляре. Старинный мушкет повесила над камином. Для антуража нужно еще одно. Надеюсь, в скором времени раздобуду. От Шорникова получила 2 картины, Васнецова и Айвазовского. К ним в довесок шли ордена. Великомученица Екатерина и Золотого Руна, неизвестно как оказавшегося в Союзе. Легионеры тоже порадовали. Через Трубникова передали терракотовую скульптуру «Всегда и никогда», известную в народе как «Девушка и смерть», Пьера и Жену Миллебера. Сервиз от Климовых в столовую, Железного Феликса в подвал, там как раз есть подходящая тумбочка, стоящая у секретного входа в сокровищницу. Медвежью шкуру оттащила в спальню, Маргашу отправила в сейф, вот вроде и все, больше ничего не осталось ценного. Хотя насчет фарфоровой вазы сомневаюсь, не зря же ее презентовали Волковы. Да и прусская каска Пикельхауп Первой мировой войны стоит явно недешево. Издательство «Книга» в лице Кузьмичевой предоставило жутко дефицитные серии. В мире фантастики и приключений и библиотека приключений с 1955 по 1970 год, которые можно получить в магазине, заветные талоны прилагались. Остальное не представляет для меня ничего ценного, но раз люди дарили от души, выбрасывать на помойку не буду. Поручу разобраться с этой кучей Нине и Василисе, авось что-нибудь найдут полезное, заодно решат с цветами. За всеми этими хлопотами пролетело несколько часов, на моих роликсах уже 5, а я еще не обедала. На мое счастье объявились помощницы, у Корякиной радость, она получила на квартиру ордер и ключи, даже успела там прописаться. Ольга Викторовна, вы даже не представляете, какая это квартира, комнаты большие и светлые, есть кладовая и балкон, а пол из дубового паркета. Поделилась впечатлениями Василиса. Ну еще бы, Это же дом индивидуального проекта, построенного 6 лет назад, конечно же не для простого народа. Девчонке крупно повезло, что я за нее вписалась, иначе долго бы прозябала в общаге. Я вам так благодарна, если бы не вы, меня давно уже не было на свете, заревела Корякина, целуя мои руки. На этот раз мне было неприятно, отдернула руки, а Василису подняла с колен, на которые она успела передо мной бухнуться. Чтобы ее немного отвлечь, отправила разбирать вместе с Ниной подарки, ужинать дома передумала. По пути в убежище заскочу в ресторан, кафе тоже не возбраняется. Впрочем, как-нибудь обойдусь, хочу пельменей со сметаной, за 28 копеек. По пути заехала на Ленивку, там была неплохая пельменная, с круглыми стоячими столиками. Пока брала пельмени, конечно же две порции, на меня смотрели все посетители, алкаши даже пить перестали. Когда кушала за свободным столиком, вокруг стояла мертвая тишина, я даже слышала, как у кого-то в животе заурчало. «Девушка, можно присоединиться к вам?» – спросили два молодых человека, скорее всего студенты. «Почему студенты, так одеты так себе, на мажоров совсем не похожи? Наверное, где-то здесь подрабатывают как Шурик из операции, а может в этом районе снимают квартиру?» «Пожалуйста, место свободно», – кивнула парням. Те здорово обрадовались, как будто выиграли в спортлото, тираж которого состоялся совсем недавно. Первой победительницей оказалась москвичка, инженер-экономист. Ее выигрыш составил целых 5000, что было сравнимо со стоимостью нового автомобиля. «Скажите, вы правда Ольга Лед, та самая, выступающая на телевидении?» Набрался смелости спросить первый, который пониже. «Ну вот и все, похоже моему инкогнито пришел жирный конец, меня сейчас любой опознает на улице». Как не хотела вначале, а все равно пришлось выбираться на сцену, становиться любимицей народа. Да-да, вы не ослышались, история бедной Золушки, практически сироты, сильно запала в душу советским гражданам. Наша пропаганда ее раскрутила, я же выполнила главный постулат интернационала. Кто был никем, тот станет всем. И как вы догадались, спросила смотрящих на меня студентов. Именно студентов, у одного из кармана торчал студенческий билет, а у второго толстая тетрадь, наверное, для конспектов. Сначала мы сомневались, но потом решили, что это вы, другой такой красивой девушки мы не встречали, начал первый, его тут же перебил второй, да и одежда у вас фирмы Ice & Gel, которую невозможно достать, сережки крыльями, как на концерте в день милиции. Что тут скажешь, чересчур наблюдательные у нас граждане, бдительность которых постоянно подогревается разными шпионскими фильмами. Тут тебе и многосерийный резидент, и детские акваланги на дне, даже милицейские дела 306 и дело пестрых не обошлось без иностранных резидентов. Браво, вы настоящие Шерлоки Холмсы, но к сожалению мне пора, до свидания товарищи, попрощалась со всеми присутствующими в зале. Надо отдать должное, парни оказались не робкого десятка, выскочили меня проводить, но у моего дефендера раздулись. Я весело подмигнула им, после чего отправилась дальше. Самое прикольное, это моя вилка, которую прихватил тот, что пониже ростом, не иначе сделает себе артефакт, а все вокруг будут сильно завидовать. Это же не простая вилка, с нее ела сама Ольга Лед, тарелка наверное тоже обрела нового хозяина. Теперь понимаю, почему за мои вещи в Киргизии платили такие бешеные деньги, особенно за нижнее белье, их же носила знаменитая исполнительница. Не хочу даже думать, что делают с моими слепами, надеюсь их просто положили в шкаф, а не начнут на них самоудовлетворяться. Сексуальный фетишизм был, есть и будет всегда, если не можешь прикоснуться к кумиру, достань его вещи. Грань между поклонником и поклонением здесь настолько тонка, что определить расстройство может лишь психиатр. Хрен с ними, с извращенцами этими, пора отправляться в свой бункер, забрать камни и армейское снаряжение, то самое, для мертвого мира. В убежище проскользнуло без всяких проблем, на улице очень темно, а ближайший фонарь метрах в 50. Света от него почти нет, лампочка слабая, да и стекло грязное, его же дворник не может протереть, нужна большая лестница. Черт с ним, с фонарем этим, главное я пробралась в свой бункер, в котором было тихо и тепло, а главное спокойно. До перехода еще несколько часов, так что можно немного прибраться, заодно пересчитать наличные и проверить левые документы. В жизни может случиться всякое, для этого в будущем прикупила с десяток аусвайсов, с разными лицами и фамилиями. Старые, советские документы продаются на разных торговых площадках, можно купить практически все, даже чистые бланки. Мне, в отличие от простых российских граждан, фотографии переклеивать не надо, я просто поменяю свое лицо, главное, чтобы типаж был подходящий. С документами разобралась, начала пересчитывать деньги, которых набралось аж 80 тысяч. В основном это бабло почивших авторитетов, им уже ни к чему, в мне глядишь пригодится. Сложила лавы в чемодан, убрала его под старую медицинскую кушетку, заменяющую мне кровать. Если бы не два матраса, спать на ней было бы жестковато, а так вроде бы ничего, не хуже, чем на диване. Следующая в списке, это моя военная униформа, та самая, для мертвого мира. В сумку ее аккуратно складываю, вместе с каской, обувью и разгрузкой. Оружие с собою не беру, оставляю все здесь, вместе с патронами. Раз мы идем вместе с Ланкой, выбор стволов будет другой, хотя насчет замены каштана не уверена. Ладно, посмотрим, что сможет предложить папа Кречет, он же постоянно мониторит рынок оружия. Вот вроде и все, золотой портсигар с драгоценными камнями убираю в сумку, туда же кладу смартфон, как перейду сразу позвоню Лане. Можно, конечно, добраться и на такси, но думаю, это неправильно, котенок ждет давно, ей будет приятно. Пока есть время, решила пробежаться по последним событиям, есть чувство, что упустила какую-то деталь, не смогла заметить очевидное. Начнем, пожалуй, с Суслова, в воскресенье его нужно спровоцировать, вывести из себя, после чего Михаила Андреевича отправит на заслуженный отдых, конечно же по состоянию здоровья. С ним все ясно, только что-то было еще, на что я не обратила внимания. Гитара, ну пиши, ну гад, не зря он столько лет продержался у власти, всегда оставался в тени, куда ни коснись, везде не причастен. Он же хочет столкнуть меня с Шелепиным, которого с Брежневым откровенно побаивается. Вот же я идиотка, поверила, что в Доме Союзов можно запросто украсть дорогую гитару, а на что, единственная там была без присмотра. Воришку, который явно не блещет умом, банально подставили, вернее спровоцировали на кражу. Дальше все по феншую. Я как последняя дура побежала к директору выяснять отношения, напугала этого идиота до полусмерти, а он человек Шелепина, этого профсоюзника хреново. Сторонников у него до сих пор очень много, поэтому Брежнев боится с ним связываться, чего не скажешь об одной пустоголовой блондинке. Блин, угораздило же меня вляпаться в это дерьмо, хорошо, что генеральный на моей стороне, а значит придется устраивать скандал, которым тут же воспользуются. Не зря на меня вешали звезды и ордена, раскручивали по всему Союзу, как раз после Нобелевки. Представляете, какое из меня сделали мощное оружие, которым по малолетству легко управлять, психологи все просчитали. Хитер Ильич, ох хитер, не зря пролез в генеральные секретари, Пильше может у него поучиться. Все бы это сработало, если бы не одно но, я совсем не блондинка. Хрен с ними, утро вечера мудренее, за месяц в будущем точно решу, как поступить с Шелепиным и старым интриганом. Сегодня проводили Борисевских и Каримову, которые и так задержались на пару дней, из-за дня рождения Ольги. Пока есть немного времени, Белобрысую уже одну надолго не оставишь, нужно смотаться в институт, закрыть парочку вопросов. Ладно с посещаемостью занятий, там все решено через деканат, но контрольные никто не отменял, хорошо их разрешили сдавать устно. «Кать, ты сейчас куда?» – поинтересовалась София. «Сначала в институт, а вечером в театр». Степа достал билеты в «Современник», улыбнувшись, ответила подруге. Да и как не улыбаться, представляя кислые рожи прыщавых девиц и морщинистых баб, которые возомнили себя московской элитой. В прошлый раз, на художественной выставке, они с Анастасией были в шотландках, решили немного показать свои красивые ноги. Так не поверите, все мужики смотрели только на них, да еще с таким восхищением, что потом пришлось всю ночь стоять в коленно-локтевой, принимая сзади Степана. Секс тогда был особенно страстным, кровать скрипела до утра, не давая спать соседям. «Слушай, ты случайно про мою гитару ничего не слышала?» — отвлекла от приятных воспоминаний София. «Да вроде нет, хотя постой, Оля же из-за нее к директору Дома Союзов бегала. Я только так и не поняла, из-за чего весь сыр-бор, поэтому лучше спроси у нашей малолетки», — предложила подруге. Так кивнула и направилась к Белобрысой, допытываться насчет своего Гибсона, которого действительно с другими инструментами не было. Неизвестно, что ответила ей Ольга, но заметно, что София успокоилась, напевая «Этот город самый лучший», отправилась к своему автомобилю. Ну вот и все, можно ехать по своим делам, а вечером отдохнуть с Анастасией в театре. Степану с Максимом вряд ли удастся расслабиться, они же решили надеть для них мини, ночь после этого будет точно волшебная. В институте быстро обошла всех своих преподавателей, за пару часов разобралась с оставшимися хвостами, ну и дала автографы. Просили, конечно, не для себя, а для родных, фанатов нашего ансамбля уже сейчас немерено. Одногруппники так вообще завалили вопросами, многие просили пластинку или плакат, которых, по их словам, нигде не достать, разве что за большие деньги на рынке. Представляете, за наш альбом, где мы одеты как амазонки, просили 35 рублей, почти в 10 раз дороже, чем в магазине. Двойной яйце-ангел, выпущенный в Великобритании, можно достать за 160, и это еще, говорят, не так дорого. Цены на винил просто космические, никогда не думала, что стану звездой советской эстрады, да и за рубежом не все так однозначно. Климова, к тебе есть комсомольское поручение, окликнул меня комсорг. Я уже собралась ехать домой, готовиться к выходу в свет, ну и по пути заскочить в парикмахерскую, поправить прическу. Теперь это все под большим вопросом, начнут что-то просить, давить на сознательности пролетарскую совесть. Хотя где пролетариат, а где я, у меня в роду по папиной и маминой линии все дворяне. Конечно, не князья и графья, как, например, некоторые белобрысые, но все равно, не из простого народа. Так что пролетарскую совесть, надо же такую чушь придумать, я как-нибудь переживу, не стану на всякую фигню заморачиваться. За комсомольским вожаком, который молчал как партизан, пришлось подняться в актовый зал, затем его пройти, и только за сценой остановиться. Прошу любить и жаловать, наш вокально-инструментальный ансамбль «Радуга», а это его руководитель, Паша Заборевский, представил комсорг худого длинного парня. Посмотрела я на это рыжее недоразумение, затем глянула на инструменты, мне даже стало смешно, неужели они собираются играть на этих дровах, это же невозможно. Так вот, Климова, в конце года пройдет конкурс на лучшие ВИА-учебных заведений, тебе поручается выступить с нашим ансамблем, отстоять честь родного мединститута. Торжественно, как на трибуне, произнес комсорг, желательно с вашими клавишными и гитарами, тут же добавил рыжий руководитель. От такой наглости, я на минуту опешила, ничего себе они нафантазировали, чтобы народная и заслуженная, как я, выступала на студенческих конкурсах и утренниках. Это вы что, решили за счет популярности нашей группы вылезти в финалисты? Даже инструменты не постеснялись попросить. Может, стоит напомнить, как вы мне указали на дверь, вам же были нужны лишь лучшие музыканты, не сдержавшись ткнула пальцем в Заборевского. Климова, это поручение нашей комсомольской организации, так что выполняй, иначе последуют арт-выводы, пришел рыжему на помощь комсорг. Ты кого собрался пугать, вожак недоделанный, да я, если ты не знал, кандидат в члены КПСС, работаю в спецотделе партконтроля ЦК, на Старой площади, порывшись в сумочке, сунула ему под нос свое служебное удостоверение. Наступила тишина, комсорг стоял передо мной весь бледный, прямо как настоящий вампир, только клыков не хватало. Кстати, фильм про Дракулу мне очень понравился, чего не скажешь об Ольге, она под конец просто уснула. Белобрысая, как всегда, на своей волне, нет, чтобы бы трястись от страха, как мы, а она спит, будто ее ничего не колышет. Прощайте, надеюсь, больше с вами не увижусь никогда, это в первую очередь в ваших же интересах, сказала и, развернувшись, вышла из этого кружка песни и пляски. Было немного противно, они решили воспользоваться мною как шлюхой, отыметь и не платить, а я должна быть еще и довольна. Даже инструменты не постеснялись потребовать, как будто им должна, может, еще и ноги раздвинуть. Комсорг, наверное, уже нафантазировал себе перевод в райком, на новое теплое место. Хрен ему, а если начнет гадить, попрошу Ольгу заняться им, вызвать в свой кабинет на Старой площади. Посмотрим, куда он после этого пойдет работать, дворником, грузчиком или санитаром. Улыбнувшись, посмотрела на часы, успеваю заскочить в парикмахерскую, немного поправить прическу. Когда Катерина покинула актовый зал, за сценой пару минут стояла тишина, все думали над ее словами. «Ненавижу. Ты, Пашка, мне жизнь сломал, если бы не твоя лохудра, которую ты вместо Климовой засунул в наш ансамбль, я бы сейчас была на плакатах и обложке пластинки», — разревелась клавишница. Впрочем, это не помешало ей быстро собрать свою партитуру и, не прощаясь, покинуть коллектив. А ведь Машка права, из-за тебя мы не выступаем на телевидении, не получаем лави, которая, судя по прикиду Катьки, не маленькая, задумчиво проговорил ударник. Гладышев, ты это брось, наш комсомольский ансамбль выступает не за деньги. Попытался урезонить его комсорг, но не тут-то было. Да кто нам заплатит, может твой хваленый ВЛКСМ, или на конкурсе мы получим огромную премию. Кто как хочет, а я ухожу, играйте сами на своих гребаных фестивалях, отшвырнул барабанные палочки ударник. Комсорг промолчал, Заборевский хотел что-то сказать, но его опередил Гладышев. Вякнешь хоть слово, все зубы пересчитаю, сказал и вышел из зала. Удерживать будущего психиатра, здорового парня под 2 метра ростом, ни у кого не возникло желания, ибо было чревато. Ну, Пашка, ну, блудливый козел, из-за твоей крашеной кикиморы мы остались на бабах, ни фирменных шмоток, ни золотых украшений. Я бы сейчас была улетно подпевке, как Айнура, в красивом импортном платье, сверкающая драгоценностями. Тьфу, смачно плюнула ему в лицо вокалистка, и гордо подняв голову вышла. За ней ушли гитаристы, дав на прощание Заборевскому крепкого леща, даже не посмотрели на стоящего рядом комсорга. На меня не рассчитывай, я ухожу к Звягинцеву, он давно подбивает ко мне клинья, да и тетка у него преподает на кафедре, вбила последний гвоздь подруга руководителя. Когда за ней закрылась дверь, комсорг злобно прошипел, что я теперь скажу ректору. Ансамбля у нас больше нет, да и вряд ли кто-то из учащихся изъявит желание играть. Слухи и сплетни о сегодняшней репетиции разлетятся по всему институту. Подставил ты меня, Пашка, теперь путь в райком мне закрыт, но ты не волнуйся, я найду чем тебя отблагодарить, готовься идти в санитары. Дверь оглушительно хлопнула, Заборевский остался один, он со стоном обхватил голову и медленно опустился на стул. Все то, чему он смог добиться за эти годы, лопнуло как мыльный пузырь, растворилось в пространстве. Авторитета у него больше нет, про друзей и приятелей можно забыть, да от него начнут шарахаться как от прокаженного. Комсорг, гнида еще та, да и ректор никогда не простит. Неужели придется идти в санитары? Глава 15. Мир будущего, за время моего отсутствия нисколечко не изменился, также на мозг давили различные излучения, а вокруг валялся пластиковый мусор. Переход прошел как обычно, кроме сумки с амуницией у меня ничего с собой не было, да и ее решила оставить в гараже, так будет спокойней. Не знаю почему, но на душе стало тревожно, наверное зря не взяла с собой оружие, хотя я сама как живой терминатор. Черт с ним, предчувствием этим, сейчас включу смартфон и все конкретно узнаю. Только он успел загрузился, как зазвучала мелодия, на экране котенок. Оль, ты где? Надеюсь, не в Великой Британии, как в прошлый раз? Немного волнуясь, спросила подруга. Я тут же заверила, что в Москве, сейчас вызову такси, глядишь, через 40 минут буду дома. Какое нахрен такси, сама за тобой приеду, отчеканила Ланка, осуждающе на меня посматривая. По дороге, пока она за мной ехала, мы же не думали отключаться, я узнала, почему котенок так разозлился. Оказывается, все дело в таксистах, которые стопудово будут ко мне клеиться, а ей это как бритвой по сердцу. Вот наконец и знакомый джип, из него пулей выскакивает Ланка, тут же бросается мне на шею. Минут на 5, а может и на все 10, мы выпадаем из реальности, стоим крепко обнявшись. Уже потом, когда ехали домой, котенок рассказала все последние новости. Финансы пристроены, уже пошли первые дивиденды, так что с деньгами все хорошо, даже отлично, подмигнула мне довольная Лана. А Рома с Зоей, тьфу ты, Снежаной, почему с тобой не приехали? Спросила подругу. Да уж, со Снежаной она явно переборщила, хотя это лучше, чем Златослава, Эсмеральда или Мелания. По мне, так назвалась бы Прасковьей, а не этой, Королевой Снежной. Представляешь, у нее сейчас бзик на все белое, ходит как снеговик, вернее снежная баба, засмеялась Ланка, а после продолжила, да, чуть не забыла, они на днях улетели во Францию, присмотреть дом в Сен-Тропе, как ты хотела, подмигнула подруга. Ничего себе, это же моя детская мечта, которая появилась после просмотра фильмов про жандармов, во главе с Луи де Фюнисом. Значит, завтра же вылетаем к ним, поможем выбрать хороший участок, тут же предложила подруге. Та почему-то совсем не обрадовалась, наоборот, стала вздыхать, даже пару раз шмыгнула своим очаровательным носиком. Похоже, мое предчувствие сработало, Лане нужна моя помощь, хотя ей трудно в этом признаться. Я не стала торопить котенка с ответом, тем более давить на нее, просто положила голову ей на плечо, ладонью накрыла ее руку. «Оль, у меня не получится выехать за границу, я сейчас не выездная, сижу под следствием», она кивнула на черный браслет на ноге. «Вот тебе бабушка и Юрьев день, это когда же она успела, неужели зацепились за старые, так там вроде все чисто, или я что-то не знаю, примерно 3 недели назад, да точно, это было 23-го, я из торгового центра выходила, с полной тележкой всякого разного, только на парковке открыла багажник, как рядом остановился золотой Гелендваген, а дальше все по классике. Я, конечно, посопротивлялась для алиби, камеры же пишут вокруг, а потом, в общем, одного сразу убила. Его сердце не выдержало прямой удар, я же била со всей силы. Второй через пару часов сдох в больнице, этот козел схватил меня сбоку, ну и получил коленом по печени. Третий, по своей дурости достал нож, поэтому пришлось действовать жестко, 2 удара ногой и он остался без яиц. Плюс 4 сломанных ребра, 2 из которых удалили. Вот из-за него, вернее его родственников, мне натягивают превышение самообороны. По 108 и 114 статье, рассказала подруга. Так, я что-то не поняла, их же было 3, да еще 1 с холодным оружием. Какое тут может быть превышение самообороны, все же понятно, удивилась я. У выжившего, этого импотента хреново, родственники подсуетились, дали прокурору на лапу, вот он и давит на следователя. После его проверки, из дела пропали все видеозаписи и показания свидетелей, а вместо них появились другие, крайне противоположные. Там я выставлена обыкновенной шлюхой, цепляющейся к культурным мальчикам, прилежно учащихся в университете. Представляешь, это оказывается я на них напала, когда они вежливо попросили от них отстать, даже нож хотели приписать мне, но из-за отпечатков у них ничего не получилось. «Их уже внесли в базу», — объяснила Лана. «Удивительно, что после таких обвинений ты сидишь по простой подписке о невыезде, родня того урода, наверное, кипятком писает», — спросила Лану. «Да нет, эти уроды ждут суда, а следователь дело затягивает, он же не дурак, боится, что его могут зачистить как Борового. Наш адвокат тоже чего-то ждет, просит немного подождать, хотя у него есть копии пропавших видеозаписей. Лан, он ждет убийцу, который зачистит все концы, разве это тебе непонятно?» Посмотрела на подругу, которая минут на 10 задумалась. Разговор продолжили дома, устроились с бокалами виски у камина, жаль, что он электрический. На даче стоит настоящий, перед ним медвежья шкура, на которой мы не раз кувыркались. Романтика, живой огонь и грубый секс, после которого приходилось залечивать рваные раны. У котенка тогда вся спина была исполосована ногтями, а у меня грудь и живот. И это еще не считая засосов и всего остального. «Оль, насчет убийцы я что-то не поняла. По-твоему я девочка в розовом платье?» Наполнив по 2 стакана, спросила подруга. «Лан, про девочку ты явно загнула, еще и платье приплела, хотя насчет него я не возражаю. Ну, а если серьезно, то убийца и убийство – это разные понятия, в большинстве случаев несовместимые. Для начала определимся с убийцей, который становится им лишь по факту, а это в корне неверно. В большинстве случаев, убийство происходит при случайном стечении обстоятельств, которых не предусмотришь. Настоящих убийц не так много, это во-первых киллеры, а во-вторых ликвидаторы, которых в этот круг можно определить с небольшой натяжкой. «Оль, что-то я тебя не пойму, убийца тот, кто убил, разве может быть по-другому?» Перебила меня Ланка. «Конечно может, ты просто путаешь понятия следствия и последствия. Давай начнем со второго. Человек в силу определенных причин, кого-то лишил жизни, это может быть автомобильная авария, несчастный случай, психическая болезнь или при выполнении служебного задания. Если хорошо разобраться, это лишь последствия определенных обстоятельств. Не справился с управлением, искореженная психика, пьянство или убийство по неосторожности. Военнослужащие тоже не убийцы, они просто поставлены перед выбором, они или их, даже палачи лишь орудие в руках правосудия», начала объяснять подруге, пока она меня не перебила. «Подожди, разве они не убийцы? Лан, как ты не можешь понять, это лишь совершившие убийство. Убийцы – это киллеры и ликвидаторы, живущие совершенно другими понятиями о добре и зле, для них человеческая жизнь ничего не стоит. Не думай, что они работают лишь за гонорар, некоторые обыкновенные преступники, за золотые сережки или толстый кошелек. Они без зазрения совести могут посадить на нож, И это заметь не алкоголики и наркоманы. На зоне и в тюрьме их обходят стороной, неизвестно что у них в голове, вдруг им понадобились твои ботинки.